Окей, может быть, заигрывание и запугивание нельзя считать благородными методами, но так или иначе они добились того, чего хотели. Я совершенно утратила чувство времени, но Трисия сказала, что мы пробыли в больнице в общей сложности около 4 часов. «Эй, вам же нужно пообедать», — сказала я, когда они с чрезвычайными предосторожностями вывели меня на улицу. «Шутишь? Мне нужно только успокоительное», — ответила Трисия. Кэссиди потрясла аптечным пакетом, который ей вручил доктор. «А какие конфетки дали нашей Молли? А захочет ли она ими поделиться?» «Кажется, он называл Викодин. Что-то мне не очень нравится, как он действует. Мне приходилось делать титанические усилия, чтобы более или менее связно разговаривать, и в данную минуту это беспокоило меня больше всего. «Девочка моя, тебе не нравится, что в тебя стреляли, а не то, как действует наркотик», — поправила Кэссиди. «По-моему, она имеет право быть недовольной тем и другим», — высказалась Трисия. Они усадили меня в такси. Я положила голову на спинку и облизнула губы, чтобы убедиться, на месте ли они. Распухшие, потерявшие чувствительность, но они были. Движение машины удивительно успокаивало, но, может быть, это действовал Викодин. «Как было бы хорошо заснуть прямо здесь, на заднем сиденье», — подумала я, «чтобы потом кто-нибудь взял меня на руки и, как в детстве, отнес домой». Я представила, как Кэссиди и Трисия пытаются вытащить меня из машины, не говоря уже о том, чтобы куда-то нести. Этого оказалось довольно, чтобы я не заснула. Как только мы выбрались из такси, вопросы возобновились. Собираются ли они оставаться на ночь? Если да, то кто где будет спать? Поместимся ли мы все на моей кровати, или им лучше воспользоваться диваном и стульями? Трисия, тебе нужно как следует выспаться. У тебя завтра мероприятие, — напомнила Кэссиди. «Ну да, похороны Тедди», — вздохнула Трисия. «Помоги мне поднять Молли наверх. Потом можешь ехать домой, а я останусь с ней», — предложила Кэссиди. Она придержала дверь подъезда, а Трисия помогла мне войти. Как дети, которые вносят в дом надувной шарик. Дени, наш маленький и лысый швейцар, тоже поспешил на помощь. «Мисс Форестер, как хорошо, что вы уже в порядке». Я с трудом удержалась от того, чтобы потрепать его по лысине. Викодин действовал уже не одурманивающе, а возбуждающе. «Прошу прощения за представление, Дени». «Все хорошо, все хорошо. Я просто радуюсь, что вы в порядке, у вас посетитель». Он проговорил все это без запинки, как одну фразу, поэтому я не сразу уловила, о чем речь. Повернувшись туда, куда показывал Денни, мы увидели детектива Эдвардса, сидевшего на диванчике в расстегнутом пиджаке и с распущенным узлом галстука. Означает ли это, что он сейчас не на дежурстве? Закончив разговаривать по мобильнику, он закрыл телефон и спрятал в карман, после чего встал, поправил галстук и застегнул пиджак. Видимо, все-таки на дежурстве. «Мисс Форестер, мисс Линч», — произнес Эдвардс, но смотрел он при этом только на меня. «Или это все Викодин?» «Мисс Винсент», — представилась Трисия.